здесь чики-пики лимпомпони, так? Я себе живу, кайфую, понял, не стартую. Если быки быкуют, то я на них в ответ быкую, да? Вот такая жизнь, вот так вот и живем. Ладно, я погнал, это что-то денег не мать не возьму. Давай. Oh, God bless you, God bless you. Nah, I'm already blessed. Ну ты на благодарчик, братишка, ты же водишь? Погоди-ка, а ты что говоришь? Тю, ты что, конечно говорю. Тю, так а что это ты тут сидишь, скучаешь? Да ты знаешь, что ты ничего не качаешь, тут я сижу и грущу. Тю, ты что гонишь, давай я тебе покажу видос, он тебя качнет. Тю, ты что гонишь, давай заценим. Не нужны руки только, и чтобы стачек сокон рубили наши басы, плотно наши басы. Мама любит деньги, мама любит дети, yeah. Они так хотят конфеты, и их так хотят конфеты. Конфеты в шубах под самодельный саунд. Давай двигай с нами и без правил. Никто мне по сцене не кричит красава. Я вызываю тебя на следующий раунд. Мы типа грибы, yeah. Поднялась влага в клубе, и мы растем, поднимаем уровень. Скажи мне, что с тобой? Что с тобой? А чё ты вялая? Давай иди со мной. Я буду тебя баловать, yeah. Бал, танцы, утро, ночь. Утро, дождь. Бал, танцы, утро, ночь. Дождь. Мы типа грибы, yeah. Поднялась влага в клубе, и мы растем. Мы тебя научим шевелить дуки и работать правильно жопой. И в недалеком будущем ты будешь летать, как будто бы Джордан. С тобой дома выше, чем башни Парижа. Это грибы, хата оригинал. Надевай спортивные штанишки, будем работать над твоими миджем. Вот руки поднимаются над головой вверх. Это наша банда, запоминай момент. Естественно, воспринимай все буквально. Нам ядерный бум предсказывала Ванга. Давай, музыка громче. Затрясем весь тише этой ночью. Дома не сиди, это грибы на сиди. Давай то, что мы тут говорим. Давай, диджей, давай, диджей. Ну давай, диджей, давай, диджей. Братишка, да ты что гонишь? Это одно из лучших видеопроизведений, которые я видел в своей жизни. Ты шо, у них там дядя движ Париж. Ты видел, как на тебя подружание рассекают. Ты видел того штриха здорово с мандафоном. Ты шо, он Рама, два Ван Дамма. Ты видел, как там штрих трех уебал. Ты шо, он Стив Кюри, утешат бой. Ты шо, они там дядя разгольцовывают. Мы типа грибы, дядя, ты свою шухлядку береги. Это лучшее, что я видел в своей жизни. На, забери свои бабки обратно. Это я. Мы типа грибы, yeah.